Лукашка пошел на кордон, а дядя Ерошка в то же время свистнул собак и, перелезший через плетень, за дами обошел до квартиры Оленина. Идя на охоту, он не любил встречаться с бабами. Оленин еще спал, и даже Ванюша, проснувшись, но еще не вставая, поглядывал вокруг себя и соображал, пора или не пора. Когда дядя Ерошка с ружьем за плечами и во всем охотничьем уборе отворил дверь. «Палок!» — закричал он своим густым голосом. «Тревога! Чеченцы пришли! Иван, самовар барину ставь! А ты вставай! Живо!» — кричал старик. «Так-то у нас добрый человек. Вот уж и девки встали. В окно глянь-ка, глянь-ка, за водой идет, а ты спишь?» Оленин проснулся и вскочил, и так свежо, весело ему стало при виде старика и звуке его голоса. «Живо, живо, Ванюша!» — закричал он. «Так-то ты на охоту ходишь. Люди завтракать, а ты спишь? Лям! Куда?» — крикнул он на собаку. «Ружье-то готово, что ли?» — кричал старик. Точно целая толпа народа была в избе. «Ну, провинился. Нечего делать. Порох, Ванюша, пыжи!» — говорил Оленин. «Штраф!» — кричал старик. «Дюте вулеву?» — говорил Ванюша, ухмыляясь. «Ты не наш! Не по-нашему лопочешь, черт!» — кричал на него старик, оскаливая корешки своих зубов. «Для первого раза прощается!» — шутил Оленин, натягивая большие сапоги. «Прощается для первого раза!» — отвечал Ерошка. «А другой раз проспишь — ведро чехиря штрафу!» «Как обогреется, не застанешь оленя-то!» «Да хоть и застанешь, так он умней нас», — сказал Оленин, повторяя слова старика, сказанные вечером. «Его не обманешь, да ты смейся, вот убей, тогда и поговори. Ну, живо, смотри, вон и хозяин к тебе идет», — сказал Ерошка, глядевший в окно. «Вишь, убрался, новый зипун надел, чтобы ты видел, что он офицер есть. Эх, народ, народ!» Действительно, Ванюша объявил, что хозяин желает видеть барина. «Ларжан!» — сказал он глубокомысленно, предупреждая барина о значении визита Харунжева. Вслед за тем сам Харунжий в новой черкеске с офицерскими погонами на плечах, в чищенных сапогах редкость у казаков, с улыбкой на лице, раскачиваясь, вошел в комнату и поздравил с приездом. Харунжий Иван Васильевич был казак образованный, побывавший в России, школьный учитель и, главное, благородный. Он хотел казаться благородным, но невольно под напущенным на себя уродливым лоском вертлявости, самоуверенности и безобразной речи чувствовался тот же дядя Ерошка. Это видно было и по его загорелому лицу, и по рукам, и по красноватому носу. Оленин попросил его садиться. «Здравствуй, батюшка Илья Васильевич», — сказал Ерошка, вставая и, как показалось Оленину, иронически низко кланяясь. «Здорово, дядя! Уж ты тут!» — отвечал Харунжий, небрежно кивая ему головой. Харунжий был человек лет 40, с седою клинообразной бородкой, сухой, тонкий и красивый, и еще очень свежий для своих 40 лет. Придя к Оленину, он, видимо, боялся, чтобы его не приняли за обыкновенного казака и желал дать ему сразу почувствовать свое значение. «Это наш Нимврод египетский», — сказал он самодовольной улыбкой, обращаясь к Оленину и указывая на старика. — Ловец пред господином. Первый у нас на всякие руки. Изволили уж узнать? Дядя Ерошка, глядя на свои ноги, обутые в мокрые поршни, раздумчиво покачивал головой, как бы удивляясь ловкости и учености Харунжева, и повторял про себя: — Нимрод гицкий. Чё не выдумает? «Да вот, на охоту хотим идти», — сказал Оленин. «Так-с, точно», — заметил Харунжий. «А у меня дельце есть к вам, Что прикажете? «Как вы есть благородный человек, — начал Харунжий, — и как я себя могу понимать, что мы тоже имеем звание офицера и потому постепенно можем всегда страктоваться, как и все благородные люди?» Он приостановился и с улыбкой взглянул на старика и Оленина.